Глава 39. Оставшиеся часы до остановки на ночлег Максим ходко шел по снежному безбрежью, пытаясь как можно быстрее выяснить, где же, наконец, то место, откуда можно будет идти на проход между высокой и малой горой. Брюхо высокой горы никак не кончалось. А может быть, эта заснеженная полая лента так и тянется по высокой цепи гор? Ошарашенно остановился он и стал внимательно вновь разглядывать гору, вспоминать, что ему показывали седловины Черного хребта и гор с Колькой. Нет, должно быть, хорошо видно малую гору. Она в сравнении с высокой действительно малая. Проехать я ее не мог, и потеряться она не должна. Только вот, возможно, не дойду я до нее сегодня. Погода портится. Тучи нахмурились еще больше, вдобавок с горы пополз туман вниз. Лицо сечет мелкий снежок. Искать место для остановки, для ночлега надо. Если пойдет снег, да еще будет туман, ничего не увижу. Максим быстро скатился к лесу в поисках буреломных мест. Ничего подходящего не было. Наконец он увидел довольно толстую сломанную ель с облетевшей хвоей. «Ага, сухая должна быть, давно сломана». Постукал он по ней обухом топора. В 5 метрах лежала, по всей видимости, кедрина, тоже без хвои и, что интересно, спиленная пилой. «Вот это да! Здесь когда-то был человек!» Заинтересовался и в то же время насторожился Максим. Недалеко от почернелого торца ствола кедрины торчал пень от нее с шапкой снега наверху. Максим толкачом сгреб снег, потом очистил место рукавицей и убедился. Да, это место, где росла кедрина. Срез был тоже черный. 3-4 года назад срезали дерево. Чуть дальше увидел остов шалаша. К стволу толстой елки наклонно были прислонены несколько палок. Что-то помешало человеку, пытающемуся остановиться здесь на ночлег или отдых, воспользоваться шалашом. Он даже был недостроен. Что делать? Здесь оставаться или дальше где-то искать для ночлега место? Максим внимательно поколесил вокруг этого места. Нигде никаких следов не было. Ветер усиливался, сверху сыпался снег с дождем. «Все замерзнет, гололедица будет», — машинально отметил Максим. И сбросил котомку под другую ель, стоящую рядом с молодым кедром. Разгребая снег для костра, где будет его постель, он нашел несколько кедровых шишек. Орехи где-то были, а где-то наполовину. Белки или кедровки — тоже любители орехов. Приглядываясь к деревьям, он увидел много кедровых деревьев. Возможно, люди орешничать сюда забирались, начали обустраиваться, тут лучшее место нашли, вот и бросили это место. Успокаивал он себя, поглядывая на несостоявшийся шалаш. Развел костер из других сухих сучьев, а ель решил зажечь позднее, перед сном. На кедрине тоже решил сделать 2 костра позднее. Имея опыт уже по кострам, Максим, не теряя времени, стаскивал к своей стоянке любой сушняк и рубил молодые елки и кедрины для веток на постели на шалашик. Темнота наваливалась быстро, горели 2 костра, дым от обоих забивался под ель, где сидел Максим. Стал моросить с веток тающий снег от горячего дыма. Появились какие-то посторонние звуки. Максим помешивал в котелке кашу, прислушался, вытащил обрез, отошел от костра, спрятался за дерево, всматривался в темноту. Прислушивался. Ниже росла могучая кедрина. Туда он не дошел, когда осматривал место остановки. А сейчас ему показалось, оттуда шли какие-то звуки. Донесся страшный звук. Мороз по коже прокатился у Максима, и он явственно увидел 2 светящиеся точки на кедрине. Рысь обожгло его, и он грохнул в ту сторону картечью. Там что-то фыркнуло, мерзительно заверещало, шмякнулось вниз, и проблески костра осветили, как что-то большое, примерно с собаку, запрыгало вниз по снегу. Так кричит самец. Вспомнил он разговоры с Егором. Ёлки-палки, март месяц. Даже есть такое крылатое выражение. Истоскался, как мартовский кот. Вот попал с одной свадьбы на другую. Но ведь про эту часть тайги Егор не говорил, что могут быть тут рыси. Дальше там, да. Значит, переход через горную цепь, к которому я иду, недалеко. А рысям что? Взяли да и перешли. Вот тебе и первый звонок. И словно в подтверждение где-то далеко внизу прозвучало обиженное. Вовремя я его пуганул. А может, он меня предупредил вовремя. Да, не соскучишься. И Максим бросился мешать подгорающую кашу. А что же волки? Могут они тут быть или нет? Скорее нет, коли рыси здесь. Да и до болотистой долины отсюда добрых 20 километров, как не больше. Тут рыси хозяйничают. Только вот чьи они? Сами по себе или дальний дозор от скита? Нет, скорее всего, просто таежные, не натасканные. Как очумелый кинулся прочь, а до скита еще далеко, почти добрая половина пути, а уже рыси. Если таежные дикие, как-то можно спастись огнем, кострами. А если прирученные, огня не боятся. Хотя бы светлее от костров будет, и видно, откуда опасность идет. И Максим, вопреки прежнему решению, что остальные костры разведет позднее, начал разводить их сейчас. Тревожный вопрос засел у него в голове. На сегодняшнюю ночь ни о каких рысях и думать бы не надо было. А тут уже пришлось стрелять. Пришлось развести костер и по обратную сторону от ели, под которой он собирался спать. Благо, полно было сучьев для костров. Но опять, хватит ли такого огня на всю ночь? А тут еще с неба сыплет не то снежок, не то дождь. Расстроился совсем Максим и не доел сваренную кашу. Чай допил из фляжки совсем холодный. «Ладно, посмотрим, как ночь пройдет». И стал устраивать постель, отодвинув костер в сторону. Нарубил сухих веток и перенес их под ель на случай большого снега или дождя. И, подумав, навалил сучьев на свой шалашик, оставив только маленький вход в лаз в него. «Так просто его теперь сонного не возьмешь. Да и с просонья не надо будет бежать, куда попало за сучьями, чтобы оживить костер». Недоеденную кашу в котелке оставил специально недалеко от себя. Дикий зверь на такие огни не пойдет, а если прирученный, обязательно учует кашу, начнет греметь котелком. Полянка, освещенная кострами, была довольно веселой, только хозяину костров было не очень весело. Если от волков, высокое дерево могло быть надежной защитой на некоторое время. А в общем-то на дереве сиди сколько хочешь, ну или пока не свалишься от голода и мороза, спать можно устроиться и на дереве. А вот от рысей где спрятаться? На дерево она свободно может залезть. А главное, с дерева сама может прыгнуть, устроить засаду. Одним словом, кошка, для которой в тайге нет преград, и затаиться она может хоть где. Но главный ее любимый прием в охоте — это прыжок с дерева на свою жертву. Да и на земле она не подарок, если начнется ее нападение и борьба с жертвой. Другие звери стремятся быть наверху, давить сверху, а эта тварь прыгнет, полоснет когтями и отскочит в сторону. Если завяжется борьба, она упадет на спину и молниеносно начинает двигать своими мощными лапами с длинными когтями-бритвами и сполосует в ленты клочья, находящегося наверху. Если уж прыгнет на крупного зверя или человека на незащищенное место, на спину, может часами так сидеть, впиваясь все глубже когтями в тело жертвы, подергивая лапами, увеличивая раны. Да и длинные, словно толстые иголки, зубы тоже мертвой хваткой вцепляются в шею или загривок. Своеобразный хищник кошачьей породы. И словно напоминание о себе, что действительно есть такое создание в природе, опять прозвучало где-то вдалеке короткое взлаивание, похожее на мяуканье. Но на этот раз уже в другой стороне. Это что ж, логово где-то рядом у самца? Или наоборот, у самки, которая затаилась в нем, а ухажер убежал? Если логово, то где? Если тут где-то рядом, самец все равно придет, и с парочкой совладать будет нелегко. Максим с недоверием поглядывал вверх, на свою ель, под которой устроился. А что, может рысь сидеть на ней прямо у него над головой? В принципе, может, но быть ее там не должно. Следов на снегу вокруг никаких не было, да и дым у костров у ели с обоих сторон уже давно выгнал бы рысь оттуда. А по деревьям могла она запрыгнуть? Могла. Надолго усидеть от дыма не смогла бы. А на других деревьях поблизости может быть? Да может, а как ее обнаружить? Никак. Темно, ничего не видно. Все, спать ложиться надо, рассуждал про себя Максим. Зажженная ель горела не очень охотно, сыпавшийся снежок все-таки мешал кострам. Максим долго накидывал наверх каждого костра сырые хвойные ветки наподобие крыши. Так называемая крыша дымила, сипела, потрескивала. Костры стали гореть лучше. А потом и ветки сгорят, когда подсохнут. Так должны костры будут гореть. Успокоился Максим и стал залазить в свою нору-шалаш. Закрыл сучьями вход. Устроив голову на котомке, он некоторое время смотрел через дыры раздвинутых веток и сучьев по сторонам, оглядывая освещенную кострами поляну, и удивлялся. Сколько сил и труда требуется затратить, чтобы поддерживать огонь вот в таких условиях? И ветер, казалось бы, должен способствовать этому. Попробуй разожги такие костры весной или осенью, пожар неминуем. А сейчас хотел бы даже пожара, не получится. Не позволит природа. Вот этим мелким моросящим дождем со снегом и безбрежными снеговыми покрытиями тайги зимой. Вот откуда исходит первое совершенство истины. А второе — весна, третье — лето, четвертое — осень. Вот они, четыре истины совершенства природы, которые в совокупности составляют основную, многогранную и совершенную истину. Это жизнь. Очевидно, четыре природные истины не прошли мимо рождения и моей религии, буддизма. Недаром великий Будда мог перевоплощаться в различные существа и формы. Несомненно, это влияние природы и совершенное ее изучение, чтобы родились четыре божественные истины. А я их толком не постиг, горестно размышлял Максим. А значит, и мне не достичь божественного просветления. Сколько раз говорила мне бабушка, что учиться это хорошо, но было бы лучше, если бы ты ушел на учение к тибетскому Далай-ламе, который совсем близко умеет быть к Будде, да и высоко в горах живет, совсем рядом с небом. Далай-лама в святом Дацане живет, у него много монахов-послушников. Райская страна Джунгария. Твой прадед ходил туда, две зимы и два лета прошло, пока вернулся. Совсем просветленный пришел. Да с Кавказских гор нагрянули разбойники, стали угонять скот и женщин наших насиловать. Ух, сражался твой прадед, мой отец Ухан-Батор. Да пуля разбойничья попала ему прямо в сердце. Насмерть сразила моего отца, видела своими глазами. Маленькая я тогда была, лет 10. Спряталась под кибиткой, вот и осталась целой, а то бы увезли. Жалко прадеда твоего, разумный и сильный был, недаром имя у него было «Разумный богатырь». И тебя хотели назвать в честь его, да вот так получилось, мукубеном ты стал. И хихикала бабка, посасывая трубку. Ты родился на дальнем пастбище, туда твою мать отвезли от греха подальше. Война тогда была белокрасная, после того, как царя скинули. Но ты уж на ножки вставать стал, а пока еще ни на одну бумажку не был записан. А тут по пастбищам и улусам какие-то люди из красных ездили, всех на бумажке записывали и давали красивые бумажки с печатями. Кибитки моя мама была с ребятишками, и ты с ними. А я с твоим отцом и матерью далеко в степи кобылиц доили. Значит, спрашивает мою маму, как всех их фамилия? А она старенькая, беззубая, шепелявит и радуется, что их на бумажку запишут. Ну, говорила что-то. Русский язык она не знала, а записывала русская женщина, какой-то узбек да кавказец, они калмыцкого не знали. Вот и нашепелявила твоя прабабуся фамилию Цингеляева. А имя тебе дали сами эти люди, слышали где-то про Мукубена? Так и стал ты Мукубеном Кирсановичем Цингеляевым. Отца твоего зовут Корсун, а фамилия Цангаев? Ну и его тоже записали так, как и всех нас, и имя его стало Кирсан. Ой-ой-ой, смеялась бабка. «А мама мою и тебя правильно записали?» — спрашивал Мукубен бабушку. «Нас правильно, меня Деля и маму твою Цаган, как и невесту твою, правильно записали. А почему же не изменили фамилию на правильную?» «А зачем бумажку портить? Они такие красивые были, хрустели, вкусно пахли, мы все нюхали их. А потом, когда в школу идти тебе, принесли туда бумажку, там и узнали, что там написано. Отец твой ругался, мы смеялись, так все и осталось. Так что вот какой я, с рождения неудачный», — размышлял Максим. «И сейчас зовут все Максимом, я как-то привык. И тут в тайге вот так. Пусть далеко, трудно, так нет, на тебе кучу волков, на тебе рыси, если волков мало. Но сегодня-то зачем? Ведь по уверению Егора не должно быть рысей на этой стороне высокой горы. Однако есть. И где-то ниже, сразу же по прямой от места ночлега Максима, раздались два противных, совершенно разных по звучанию, взлаивания, мяуканья самцов рысей. «На бой вызывает друг друга», — подумал он. «А самка, значит, где-то здесь мирно дремлет, ожидает победителя. Или со стороны поглядывает на мои костры. Чувствуется, что особо огня не боится из них никто. Что ожидать от них?» Долго лежал Максим, размышляя, и не мог уснуть. Немного отдохнул, успокоился. Видя, что костры уменьшились в размерах, он встал и стал подгребать остатки недогоревших сучьев, подкладывал новые, а около себя навалил в запас огромную кучу из веток. «Теперь хватит до утра, можно и спать». И решительно залез в свою нору-шалаш, подтянув ко входу ветки и сучья. Уже засыпая, он слышал яростное фырканье и взвизгивание дерущихся рысей. Но к этому отнесся совершенно спокойно. Влюбленным бойцам, выясняющим отношения за обладание самкой, сейчас не до него. А завтра день покажет, как вести себя. Сегодня же вот так, как есть. Пощупал он всю свою боевую амуницию на груди и на поясе. Скоро он заснул и увидел бескрайнюю степь в надвигающихся сумерках, далеко от своего улуса, где жили его родители и вся его родня. На лето они выезжали на далекое пастбище. Во враге у них стояла кибитка и навес, где они ночевали и прятались от дождей и солнца. Из оврага вытекал ручей и в полукилометре образовал маленькое озерцо, в котором поили скот. Колхоз доверил им почти сотню бычков и 200 овец, вот они их и выпасали. Мукубен с женой жили в Элисте, а точнее в племенном совхозе, и на выходные приезжали к родителям. Начинало темнеть, семья с ребятишками и стариками собирались ужинать. Костер, обложенный камнями, лениво краснел. Так как дров не было, топили засохшими коровьими лепешками. Тихонько кипел закопченный помятый чайник, подвешенный на железной треноге. Вкусно тянуло маханом, варившимся в казанке, стоящем на камнях. Все были в сборе, и только цаган, жена Мукубена, безучастно сидела на берегу озерца и не откликалась, как ее ни звали. Отец глянул на Мукубена, качнул головой в ее сторону, и тот встал и пошел к жене. Цаган оглянулась, встала и не спеша пошла по берегу озера. Мукубен прибавил шагу, но не мог догнать ее. Потом побежал, но ноги оказались какими-то ватными, не слушались, и он, задыхаясь, топтался почти на месте. Он немо простирал к ней руки, но цаган все шла и шла, утопая в надвигающемся тумане. Вот она повернулась к нему лицом и, укоризненно покачав головой, совсем исчезла в тумане. Подбежали его дети, Кирсан и Деля, и, взяв его за руки с обоих сторон, подвели к костру, который совсем погас. На стоянке никого не было, потом исчезли куда-то и дети. Максим оказался в одиночестве и, оглядываясь по сторонам, всюду натыкался на ползущий к нему туман. Он даже как-то страшно замычал, закричал и проснулся. Костры еще горели, но уже плохо. Гремело что-то железное. Он присел, насколько позволяла высота шалашика, и, раздвинув ветки, выглянул в дыру, держа обрез в руках. Сунув голову в котелок, рысь вылизывала кашу. Максим опешил от увиденного и, выставив в дыру обрез, выстрелил. Приклад задел за сучок, обрез дернулся. То, что промазал, Максим понял сразу, как только еще раз нажимал на курок. Но почему выстрелил противно жужжащим жаканом? Этого он не понял. В патроне должна быть картечь, а тут жакан, улетевший куда-то вверх в пустоту. Он увидел, как кошка высоко подпрыгнула на всех четырех лапах, зло фыркнула и прыгнула в сторону могучего кедра. Котелок откатился в сторону. «Ученая кошка-рысь, самка, и точно живет на этой кедрине!» Укрепился он в своей правоте. «Что делать?» «Не спать, вот что делать!» Он зашарил по небу глазами. Ничего не было видно, небо было пасмурное. «Сколько ж я спал?» «Ну, судя по кострам, часа два, не больше». Он продолжал так же неудобно сидеть и размышлять. Потом зарядил обрез патроном с картечью, на этот раз уж точно с картечью, и с ножом в руке, и с обрезом выпал снаружи. Схватив котелок, он заглянул в него. Остатки прогоревшей каши были съедены начисто. Железной рукояткой ножа он быстро застучал по котелку. На кедрине заурчало и зафыркало. Максим бросил котелок к шалашику, стал швырять головешки в кедрину. Там еще злее фыркнуло, и, примерно определив по звукам местонахождение кошки, он выстрелил. То, что на этот раз он попал в рысь какими-то дробинками или картечью, было бесспорно. Рысь заверещала, болезненно взлаяла, прыгнула на соседнюю елку, но, промахнувшись, оборвалась вниз. Забарахталась в снегу, запрыгала вниз по склону негодующего урча. Максим кинул ей вслед несколько головешек. Внизу, довольно далеко от кедрины, на ее пути, очевидно, оказался один из обольстителей. Завязалась долгая звуковая дуэль, подобно кошачьей, только басовитие. Максим в это время укреплял огневые позиции костров и своего шалаша. Ему невольно вспомнился недостроенный шалаш, куда он все чаще поглядывал в расстройстве. «Может быть, останки хозяина этого шалаша где-нибудь под снегом? Может быть...» Оплошал на секунду человек, и все, на загорбке рысь. Оттуда ее ничем уже не сгонишь. «Твари поганые!» Зло ругался Максим, подкладывая сучья в костры. особенно в тот за спиной, за его постелью. Снег не падал, ветер утих, но чувствовалось, что подморозило. Максим отошел немного вверх от костров и потрогал рукой поверхность снега. Она была пупырчатая, подмороженная. «Ледяной наст, трудно будет идти», — подумал он. «А на открытом пространстве, где ветерок свободно гулял, вообще, наверное, ледяное поле. Никак я этого не ожидал». Кошачья дуэль в обмене рыдающими звуками продолжалась где-то все там же внизу. Потом она достигла душераздирающей истерики с отчаянным взлаиванием и с взвизгиванием вперемешку с глухим урчанием. И все стихло. Очевидно, побывав в объятиях друг друга, сойдясь в любовной атаке и покатавшись по снегу в яростном клубке, дуэт распался. Теперь зализывал раны по разным сторонам. Вопли прекратились. Максим сидел на куче веток, переобувался, коротал время, ждал рассвет и размышлял. «Интересно, как поведут себя рыси днем? Ведь они охотятся не только ночью, но и днем. А эти что? Просто живут здесь или как-то контролируются человеком? Или, может быть, какая-то сбежала просто от человека и поселилась здесь, а к ней в гости ходят уже дикие? Если она определена сюда человеком, то цель какая? А не пустить на перевал?» — ошарашенно мелькнула мысль. «То есть предупредительный заслон еще за много десятков километров?» «Да, дела...» Зато короткое время сна он не отдохнул. Тело было тяжелое. «Хоть полчасика бы поспать», — мелькнуло у него в голове. Поправив костры, он полез обратно в шалашик. «Неожиданного момента для прыжка на меня у нее не будет. Я закрыт ветками и сучьями. Даже если будет разгребать, услышу». Погружался он в сон. И слабым сознанием удивлялся. «Почему еще не свалилась зажженная сухостойная ель? Она же плохо горела, но горела, горела». И он уснул крепким сном. Проснулся, словно от толчка. Раздвинул ветки, светало. Слава богу. Осторожно выполз из своего укрытия с ножом и обрезом в руках. Костры догорали. Обугленная ель сухостойно уменьшилась намного в толщине, но не упала, дымилась. «Сердцевина, наверное, сырая», — машинально отметил Максим, потягиваясь. Потом взял в горсть более мягкого снега и протер лицо, сгоняя с себя сон. Подгреб остатки несгоревших сучьев в кучке в кострах. Взяв котелок, долго рассматривал его, нюхал. Пахло противно и подгорелой кашей, и кошатиной. Потом нагреб в него снега, поставил на костер. Растапливал снег, ополаскивал посудину. Пришлось делать это несколько раз. Убедившись, что он чистый, вскипятил чай. Без аппетита выпил кружку. Пожевал сухарь. Налил фляжку в дорогу, собрался, обрез из рук не выпускал. И уже готовый к отходу задумался. Как поведут себя рыси? Стал внимательно разглядывать кедрину. Было довольно светло, и даже отсюда, от костров, он увидел на кедрине какое-то сооружение. Оно темнело и выделялось среди хвои в веток. Метрах в трех от земли на толстых сучьях кедрины лежали палки крест-накрест, мелкие ветки. Все это сооружение напоминало большую грубую корзину, в которой можно было разместиться даже человеку, не только рыси. Внутри, возможно, был натаскан мох для утепления такого жилища-логова. То, что это сооружение сотворил человек, сомнений не было. Животное такие палки наверх просто не затащит. Да и торцы палок выглядывали спиленными пилой концами. «Человек это сделал», — окончательно убедился Максим. «Интересно, где же хозяйка этого дома? Там или гуляет? Лучше бы была дома. Не хотел бы я, чтобы она шла следом за мной. Или неожиданно свалилась бы мне на голову с дерева». Надев лыжи, Максим потихоньку стал выбираться с места ночлега. Вчерашние его следы почти замело снегом, но они все-таки просматривались. Не выпуская обреза из рук, он стал выбираться из леса, непрерывно оглядываясь по сторонам и оглядывая деревья вверху. Было тихо. Выбравшись на чистое место от леса, он глянул на седловину черного хребта, которая едва просматривалась из-за тумана. Повернулся к высокой горе и не увидел ее. Вплоть до неоглядной снежной безлесой полосы своего брюха высокая гора была окутана туманом. Конца ее вообще не было видно. Направление Максим хорошо помнил, да и на открытом пространстве вчерашние его следы остались видны. Снежное покрывало было обледенелое, идти было трудно, лыжи соскальзывали, шли юзом. Идти надо было вперед и вверх, как по спирали. Левая лыжина была выше правой, уставали ноги и поясница от неловкого положения тела. Он постоянно оглядывался, преследования не было. Проходил час, другой, он все шел, соскальзывая и падая. Вставал и снова шел. Вот где пригодился толкач. Он протыкал им обледенелую корку снега и, опираясь на него, подтягивался ближе вверх. И так снова и снова. Время близилось к обеду, а оглянувшись по сторонам, ему казалось, что он и не сдвинулся с места. Отчетливо стала видна седловина черного хребта. Туман исчез, но вершина высокой горы была еще в тумане. Выглянуло солнышко, на душе стало радостнее. Максим огляделся, снял котомку и, усевшись на нее, отдыхал. Лыжи не снимал, боялся упустить их вниз по обледенелому склону. «Без лыж пропаду». И для страховки он через хомуты пропустил вокруг каждой пятки валенка тоненькие веревочки и завязал их. Уже дважды он чуть не упустил лыжи при падении. Валенки выскользнули из хомутов. А если понесется лыжина вниз, укатится километров на 5. Пойди там, найди ее, и следа после себя не оставит. Пожевав сухарь с салом, он запил холодным чаем из фляжки и, чувствуя, как трясутся ноги от усталости, побрел дальше. Скоро солнце и легкий ветерок разогнали туман вокруг вершины высокой горы, и она стояла громадная и величественная, черная, со скальными отвесами, присыпанными поверху ослепительным белым снегом. Круглая боковина горы ощущалась все больше, заворачивая влево. Максим поднял голову от снежного поля и расцвел в улыбке. «Вот она, родимая, малая гора. Чуть не уехал правее, а потом карабкайся опять». Максим думал, что между высокой и малой горой будет какая-то разлога, по которой придется переходить эту горную цепь. Ничего подобного не было. Просто высокая гора примыкала своим брюхом к малой, и подходила она своим заснеженным белесным брюхом к лесистой малой горе. «А как идти? Как переходить на ту сторону? Окунуться сразу в лес малой горы или так же идти по спирали по голому пространству высокой горы? Нет, пойду-ка я по голому пространству, так хотя бы видно все на километр-другой, а потом, если что, катануться вниз, дело 5 минут, чтобы добраться до леса. А в лес зашел, сразу на каждое дерево поглядывай, чтоб чего не свалилось на голову». Максим встряхнулся, стал продолжать свой путь, идя по открытому пространству. Конечно, идти по спирали было трудно, слов нет, зато был великолепный обзор. Примерно через 1-1.5 часа он заметил лес малой горы, уходящий наклонно по другую сторону этой горной цепи. А окаймляющая, казалось, бесконечная полоса вокруг высокой горы все так же уходила влево, темнее ниже зеленью хвойной тайги. Насколько хватало глаз, впереди влево и вправо темнела со снежной проседью величественная Саянская тайга. И там, где-то далеко, виднелись небольшие горы, за ними громадные, с темно-синими хребтами. Это были сами Саяны. Максим застыл, пораженный величественной, безмолвной красотой. Он оглянулся назад и опешил. Черного хребта, сопровождавшего его несколько суток, уже не было видно. «Другими горами теперь я закрыт», — с какой-то грустью думал он. «Так, значит, где-то в этой тайге, наверное, там, где виднеются небольшие горы и лысая гора, скит. А почему ее не видно?» «А потому что далеко отсюда. Да и было же сказано, она не очень высокая, но наружность примечательна. Сверху лысая, как голова у Ленина, а по бокам лес. А пока надо идти так, чтобы высокая гора оказалась за спиной, а сейчас она пока сбоку, значит, по ее заснеженному брюху еще покарабкаться». Максима так и подмывало катануться вниз до самого леса. «Ага, а потом брести по тайге. А вот так я наверняка прошел еще один рысиный заслон на самом перевале в лесистой Малой горе. И там, ниже по лесу, с Малой горы спускаться, тоже наверняка охранники есть. Война так война, хитрить будем». Он все чаще поглядывал на небо и на солнце, заходящее за высокую гору. Из той долины, откуда он пришел, заход солнца за черный хребет был хорошо виден. Здесь же он пока лишен этой возможности, идя вокруг горы. Где-то через пару часов надо искать место для ночлега. Вот тогда и придется ехать вниз к лесу. Не стало видно солнца, и небо стало хмуриться. Снег размягчел, идти стало безопаснее, не так скользко. Опять полетели мелкие снежинки с дождем. Недаром Егор говорил про эту гору и местность. Погода у той горы меняется 5 раз на дню. Как девка меняет наряды, все ей не так. Максим беспокойно поглядывал на небо, никак не мог опять хотя бы примерно определить время. Местность совсем другая, погода другая. Как бы с приходом темноты чего нового не случилось. До середины горы наверняка сегодня не дойти, чтобы она была за спиной, оглядывался он. А вот место для ночлега искать, наверное, уже пора. И, отталкиваясь толкачом, он поехал с горы к лесу. Но не прямо вниз, а наискось, стараясь выгадать еще какие-то сотни метров своего длинного пути. Вниз ехать было одно удовольствие, тем более сидя на толкаче. Доехал до кромки леса и, задрав голову, посмотрел на гору. «Ух ты, высоченная! Камешек оттуда скатится, и пиши пропало! Неужели никогда оттуда не скатывались камни?» Максим ширкал дальше, еще по чистому пространству рядом с лесом. Поглядывал то на лес, то на гору. Вскоре он нашел подтверждение своих мыслей. Появилась длинная, словно прорубленная просека, далеко в лесную чащу, и в конце ее чернел огромный камень, накрытый снегом. «О, ведь откуда-то со скалы скатился!» — ужаснулся Максим и заторопился пройти это место. «А куда делись деревья, которые повалил в своем страшном полете этот камень? Ведь смял, раскромсал в щепки ветки и стволы деревьев тысячелетний пришелец с вершины. Значит, случаются здесь обвалы. Закономерно. А лавины снежные? Тоже ведь не подарок. Но, наверное, их здесь не бывает. Лес-то стоит. А может, бывают, но лес просто выдерживает». Через некоторое время Максим снова увидел подобную просеку, но меньших размеров. И камень был меньше. Всего с трактор. «Ничего себе камешек, хоть и меньше того». Здесь картина была другая. Были останки поломанных деревьев. Судя по сухости валежника, этот камень свалился сюда 2 года назад. По обеим сторонам прорубленного им коридора росли могучие ели и кедры. «Может быть, здесь остановиться на ночлег? Второй раз сюда камень не прилетит?» И, дойдя по просеке до камня, он обернулся. Задрав голову, глянул на гору, на ее вершину. Ему стало страшно, когда он вообразил, с какой скоростью летел оттуда этот каменище. Наверняка какая-то часть его врылась в землю. Вытирая пот со лба шапкой, он услышал за спиной хруст снега. и, сделав лыжами шаг в сторону, резко обернулся, нахлобучив шапку на голову одной рукой, а второй рукой поднял как пику впереди себя палку-толкач. Большего он ничего не успел сделать. Сверху, с того громадного камня, на него хищно оскалившись и фыркнув, прыгнула серо-дымчатая рысь. Не выставь он впереди себя палку, рысь бы точно угодила ему в лицо и грудь. А так, попав брюхом на конец поднятого толкача, рысь потеряла ориентацию и пролетела мимо, дерганув попутно задней лапой маск-халат на плече. Она шмякнулась в снег, перевернувшись через голову на спину и, отвратительно визжа и фыркнув, заработала всеми четырьмя лапами, в надежде поймать своими страшными когтями Максима. Ей досталась свесившаяся одна пола маск-халата, и в какую-то секунду от полы халата остались одни клочья. Максим все-таки сумел удержать равновесие и перехватить толкач второй рукой. Тут же сунул заостренный конец палки в пасть кошки, которая тут же изогнулась дугой и задними лапами дерганула по палке, на которой остались глубокие борозды. А ведь толкач-то был сухой, березовой, крепостью, что железо. Кошка верещала, хрипела, крутилась и все-таки вырвалась. Глубокий снег, в который вдавливал ее Максим, не позволил удержать ее на месте. Снег разъехался в одну сторону, голова ее соскользнула в другую, палка выскользнула из ее пасти. Хрипя и задыхаясь, харкая кровью, рысь припала на передние лапы, мотая головой. Максим изо всей силы огрел ее толкачом по спине, ближе к заднице. Бешено крутя коротким хвостом, она припала на брюхо, развернулась оскаленной пастью к нему и поползла, зеленея глазами. Максим сунул толкач ей в пасть, но она увернулась, поймав по-боксерски коротким движением когтистой лапы палку, и потянула ее на себя. Выронив из рук толкач, Максим попятился назад, но лыжи назад не шли. Лихорадочно вытаскивая обрез одной рукой, второй рукой он уже сжимал нож. Выхватить быстро обрез не удалось, и рысь, воспользовавшись этим замешательством, чувствуя свое поражение, злобно шипя и фыркая, уползла в чащу. Пока он вытащил обрез и выцеливал, куда же лучше стрельнуть, она исчезла, оставив за собой канаву развороченного снега с пятнами крови. Он все-таки выстрелил ей вдогонку, скорее, чтобы доказать, что у него есть грозное оружие. На выстрел она никак не среагировала, не выявив себя, где же она затаилась. Лезть за ней в чащобу Максим не решался. Ни к чему, что промазал, знаю точно. Оставив толкач воткнутым наклонно в снег, как его вырвало из рук рысь, Максим заряжал обрез почему-то жаканом, трясся руками и приговаривал: «Я тебя, стерва, в клочья разнесу». Потом выяснил причину, почему быстро не вынимался обрез из-за пазухи. Оказалось, из-за шомпола, зацепившегося за рубаху. На шомполе оказался заусенец, а солдатская гимнастерка, хоть уже и старая, но еще крепкая, вот и не пускала. Шомпол Максим сунул за голенище валенка, чтобы было напоминание на ближайшей остановке почистить обрез. Благо тряпки есть, собрал он со снега обрывки халата и сунул в карман. Держа перед собой обрез и нож, стал обходить камень. «Эж, мама, да за камнем целая тропа!» Под наклонной частью камня, прямо на земле, большое углубление. В нем сухой мох и ветки, все хорошо примято. «Живет здесь скотина!» Максим увидел навес на двух кольях, чтобы туда не попадал снег, а рядом со звериной тропой лыжный след от коротышек-сахатинок, один в один, как у Максима. Только он в ту сторону не ходил, а пришел с горы. «Ну что, приехал?» — задал себе вопрос Максим. Сам же ответил. «Приехали. Главное, что в ту же сторону». И, выйдя из-за камня, он выдернул из снега свой толкач, рассмотрел царапины на нем и пошел назад из просеки, укоряя себя. Полюбопытничал. Дороговато порой любопытство стоит. Поглядев на небо, заволновался. Ночлег надо находить. И Ходка пошел в прежнем направлении. Через полчаса зашел в чащобу, где был настоящий бурелом. Обследовав окружающие деревья и снег, не нашел ничего для себя беспокойного. Стал жечь костры, готовиться к ночлегу. Опыт по части обустройства ночлега, костров и шалашей нор у него уже был достаточный. Поднаторел он уже и в борьбе с хищниками. Что ж, по-волчьи жить, по-волчьи выть. Эта ночь, как ни странно, прошла на удивление спокойно, и дров для костров было столько, что хватило бы еще на одну ночь. Свою постель-шалашик Максим сделал на этот раз совсем неприступной. Также, отодвинув костер в сторону, после того, как он нагрел землю, он застелил ее пихтовыми ветками. Также соорудил над постелью шалашик нору, только накидал на этот раз много веток, а сверху ряд в ряд наложил сучьев, подобно двускатной крыше. А потом сверху нарубил и навалил молодых веток. Получилась громадная куча по низу с небольшой дырой лазом, которая также закладывалась ветками и сучьями. «Ни волк, ни рысь такое сооружение не разберет. Медведь разве только. Но они ж в спячке. А если шатун объявится, вокруг костры горят мощные. Правда, тепло костров плохо будет попадать в шалаш, но зато настолько безопасно, что Максим совсем успокоился, и что прошедшие случаи с волками и рысями считал будничными делами. Хотя, когда собирался в этот путь, не предполагал, что может так быть». Он залез в шалаш, изрядно покряхтел, пока заложил ветками и сучьями вход в него. Тепла, идущего с нагретой земли, вполне хватит на ночь. Земля долго нагревается, но и долго остывает. Разные мысли, возникающие в голове, он гнал прочь. Твердил про себя: «Спать, спать, мне нужно отдохнуть». И точно, сон быстро пришел к нему. Прошлые ночи были никудышные. Тяжелый подъем в гору, и Максим уснул. Спал крепко, даже нисколько не замерз. Разбудил его среди ночи отдаленный грохот, как мощная канонада во время боев. Содрогалась земля. Максим быстро сообразил. Камнепад! И стал выгребаться из нагретого ложа. Подтянув колени к животу, он мощным толчком обеими ногами отодвинул заслон веток и сучьев от выхода и, держа нож и обрез в руках, выкатился из норы. Костры горели хорошо, но чувствовалось, часа три уже прошло, как он лег спать. Средины их выгорели. Максим прислушался к новой волне грохота. По его расчетам, грохотало где-то в километре от его стоянки. «Хорошо, что не дошел туда», — размышлял он, поправляя костры. «А если загремит здесь, куда бежать?» «Некуда. В ночи по чащобе сильно не разгонишься. Прихлопнет, как муху», — поежился он. «Уповать только на везение, на Господа Бога». Он застыл в молитве. Все стихло. Максим еще постоял, погрелся у костров и полез обратно в свою нору. Вот так же заложил ветками. Не так тепло стало в его ночлежке, но, полежав немного, почувствовал, что ложе не остыло. Заставил себя снова уснуть. Проснулся, когда уже светало. Вот этот поспал, чувствуя, что отдохнул, улыбнулся. Костры напрочь прогорели, но от них заметно теплее было. Чуть подгреб головешки к середине, и снова они весело загорелись. Поставил котелок со снегом для чая и стал чистить обрез от нагара, постоянно оглядываясь по сторонам. Зарядив обрез картечью, посмеялся над вчерашней решительностью всадить жакан в рысь. «Что ж, дошло бы дело и всадил бы». Но оказался разиней, картечью-то и то не успел попасть. Если бы не подвел шомпол. Ага, всегда что-нибудь домешает, как у плохого танцора. Здесь же хуже, чем на войне. Отовсюду грозит опасность, и никто не поможет. Там хоть к своим вернулся, и накормят, и напоят, и спать положат. Вспомнил он с улыбкой, как часовой охранял их, спящих разведчиков, вернувшихся с задания. А тут вот так, оглядел он округу. Один на один с природой и со всеми ее пакостями. И словно напоминанием об этом, где-то в полукилометре, в глубине чащобы, в утренней тишине гулко бухнул выстрел. И над головой Максима, довольно высоко над деревьями, прожужжал ржаво проскрипел жакан и поцеловал высокую гору в снежном брюхе. «Ага, меня уведомляют, что я нарушил местные законы». И Максим поспешно поменял в обрезе патрон с картечью на патрон с жаканом. Поискал просвет между деревьями, откуда бухнул выстрел, и, вытянув руку, выстрелил в ту сторону. Можно сказать, в небо. Его жакан зажужжал еще противнее, чем у хозяина этого края. Но Максим стоял и улыбался. «На привет и ответ. Пусть не думают, что я слабак. Думаю, если бы хотели убить, давно бы уже убили. Но попугать попугают». И быстро собравшись, зашагал прочь от этого места. Он вышел опять из чащобы и заскользил по снежному чистому краю подножья горы. Ночью, очевидно, был небольшой заморозок, чуть прихвативший литком снег, размягченный за вчерашний день. Хотелось петь от того, что недалек тот день, когда он, пройдя все преграды, дойдет до скита, увидит детей. Но радоваться еще было рано, и Максим это понимал, и его хорошее настроение вмиг погасила картина, которая вскоре предстала перед ним. Белоснежное поле, спускающееся с горы к лесу, было разворочено и чернело безобразной широкой канавой, очевидно от прокатившихся сверху крупных камней. А по сторонам этой канавы были нацарапаны взбитые десятки мелких борозд и канавок от более мелких камней, которые и лежали везде, утратив инерцию своего движения по глубокому снегу. Очевидно, первоначально откололся от скалы громадный осколок, и, падая, он вызвал за собой и более мелкий камнепад. Громадный камень, повалив десятки деревьев, укатился далеко вниз, оставив за собой безлесую просеку с размешанным снегом, землей и зеленой хвоей. Максим долго стоял в нерешительности перед увиденным и, сняв лыжи, быстро перебежал канаву на другую сторону, боязливо поглядывая на далекие высокие скалы. Но стояла мертвая тишина, очевидно, с горы и скал падать больше было нечему. Странно было осознавать то, что с горы не сошла снежная лавина при таком грохоте. Значит, всему свое время. Интересно, посланец жакана в гору приходил смотреть сюда? Наверняка приходил. Только, наверное, смотрел со стороны камня из недосягаемого места. А мне теперь все равно не утаиться. Пойду пока открытым пространством. Так мне легче и быстрее. Заходить в чащобу, в глухую тайгу, все равно придется, и скоро. Почти середина горы у меня за спиной, а так легче идти и безопаснее от зверя, ну а от пули нигде не спасешься. Наверняка за мной наблюдает кто-то, коль предупредил выстрелом. Но вновь скатившийся громадный камень станет защитой логова рыси и поможет сделать это человек, который не хочет, чтобы я шел дальше. Но мне надо идти дальше, иначе нет смысла жизни. Ну что, еще пройду с полчасика так, и придется углубляться в тайгу. Скалистая макушка горы, находясь на середине ее, должна все время смотреть мне в спину. А там где-то через сутки пути лысую гору увижу. А вообще-то перед заходом в тайгу надо посмотреть, что там она из себя представляет. И Максим постепенно стал забираться выше по снежному полю. Когда он забрался гораздо выше крон деревьев, открылась совершенно другая картина. «Ага, если пойду так, то буду попадать на открытые участки тайги, а по ним идти гораздо легче». И, наметив себе путь и заметив расположение скал за спиной, он съехал вниз и заскользил между деревьями, держа направление на высокую ель, замеченную с горы. Максим внимательно осматривал деревья и местность, никаких следов на снегу не было, кричали кедровки, перелетая с дерева на дерево. И драча здесь было много, так что скитские люди не совсем уж в бедном краю живут. Кедровый орех есть, ягодники наверняка имеются, ручьев, речушек полно, рыбка имеется, хотя сейчас все подо льдом и снегом. Трофим же говорил, рыбку из проруби таскали бабы вместе с моими ребятишками. Соболь в саянах водится, многие говорят. Сахаты водятся. Одним словом, живут люди, не умирают. Наверное, скот домашний держат, хлеб сеют. Размышления целиком поглотили Максима, и он шел на каком-то автопилоте, поглядывая на деревья, отмечая чистоту снега. Кое-где на снегу были ниточки дорожки лесных мышей, а в одном месте он увидел яму в снегу. Там сова, очевидно, расправлялась, скорее всего, с рябчиком. По-видимому, где-то здесь протекал ручей, потому что рядами шли кусты смородины, черемухи. Кормясь оставшимися кое-где засохшими на ветках ягодами, рябчик и оплошал, оставив на снегу несколько пестрых перьев. Все отмечал на своем пути Максим. Это если бегло глянуть на тайгу, ничего не заметишь. А приглядишься, много чего можно заметить. Жизнь идет. Своя. Таежная. Если бы не обходил высокую гору по ее снежному брюху, а шел через чащобу, неизвестно, сколько рысиных заслонов пришлось бы встретить. А так, пожалуйста, совсем ерунда. Ширкая лыжами по снегу, он шел в перевалку, держа в одной руке палку толкач за середину, в другой обрез, заряженный картечью. Был совсем спокоен. Огибая очередную кедрину, ему показалось, что там есть какие-то следы. Он замедлил ход и, чуть согнувшись и опершись на палку, стал заглядывать в ту сторону. И тут ему на спину, прямо на котомку, с толстого сучка кедрины прыгнула рысь, злобно фыркнув. Колени у Максима подломились, но он устоял все-таки на ногах, крепко опершись на палку, мотаясь со стороны в сторону. Рысь злобно урча рвала когтями котомку, хватив зубами шишкастый узел ее с петлей от лямок. На снег полетели сухари, ручьем потекло проса, когти скребли по котелку, и он тоже вывалился на снег. Максим не мог сообразить, что делать, выпустил палку. «Упаду на снег, вообще будет беда. Сейчас до конца из котомки вывалятся вещи, начнет рвать спину». Он втянул голову в плечи и боялся, чтобы не слетела шапка с головы. Хорошо, что как только зашел в чащобу, опустил уши у солдатской шапки, чтобы не попадал снег на шею и уши. Это пока и спасало его, что рысь не добиралась до шеи. Когда она, опустив зубами горловину котомки, хватанула его за плечо и от ее пасти потянула откровенно кошатиной, Максим на ощупь подставил дуло обреза к ее круглой башке и нажал на курок. Выстрел у самого уха оглушил его, запахло паленой шерстью. Кошка дернулась и свалилась вниз, зацепив когтями его маск-халат, и он повис лентами на ее задних лапах. Она судорожно задергалась, перекувыркнулась через голову и, неестественно выгибаясь, загребла окровавленный снег лапами. Максим тупо смотрел и машинально выбросил стреляный патрон, загнал новый, даже не посмотрев какой. Вот так, глядя на круглую морду рыси с развороченным глазом и раной до самого уха с кисточкой, он одной рукой держал обрез, а второй загребал снег и вытирал окровавленное плечо от рысиной крови. Потом все так же, глядя на нее, поочередно снял лямки разорванной котомки с плеч и сбросил остатки изодранного и окровавленного маск-халата. Прижавшись спиной к кедрине, он тошнотворно отплевывался и, скомкав халат, возил им по плечу брезентовой куртки, на которой были выдраны когтями белесые нитки. Максима мутило, серо-дымчатая кошка с лохматыми толстыми лапами неподвижно лежала, вытянув вдоль тела короткий хвост. Соднило за ухом, около которого был выстрел. В голове звенело. Максим сунул под шапку руку и вытащил ее назад. Ладони пальцы были в крови. «Чья кровь? Его или рыси?» Сняв шапку, он увидел, что она вся в крови. Снаружи точно рысины, а изнутри его. Достав из котомки чистую пару белья, которую в дорогу положила Агафья, Максим увидел, что и рубаха кое-где изорвана когтями. Протерев шею и затылок снегом, он стал подолом рубахи вытираться. Кровь не унималась. Когда она успела цепануть? Или зубами все-таки? Соднило и под коленкой, и даже, как ему показалось, мокро было в валенке. Неужели зацепило ногу? Прижав ухом скомканную рубаху к плечу, Максим оглядывал округу, склонив голову. Обрез он держал наготове. Второй рукой шарил под коленкой и, нащупав как бритвой разрезанную дыру в троих штанах, включая кальсоны, сунул туда палец и нащупал рану. «Надо разуваться, перевязывать рану. Нет, придется снимать штаны. Разувшись, штаны не заверну до раны. Вот угораздило. Смогу ли идти дальше?» И он принялся разглядывать запасные кальсоны. Как разорвать их на ленты, чтобы перевязать ногу? «Стоп! Ведь Колька сунул пакет с бинтом и йодом. Ага, вот, в брезентухе. Ай да Колька!» Не снимая с пояса патронташа, он подтянул его повыше и, расстегнув все штаны и опустив их ниже колен, заглянул на рану. Нога была в крови, понять ничего нельзя. Скатав ком снега, он покатал его под коленкой, снег впитал кровь и обнажил длинную глубокую царапину на коже. Хорошо, что вдоль ноги, а не поперек. Была бы порвана и вена, и сухожилие. Максим поразгибал ногу и, белея ногами и голым задом, принялся бинтом заматывать рану, полив ее предварительно йодом. «Ничего, заживет», — застегивал он штаны. «Да, заживет, коли живой будешь, а загибнешь, тогда и все труды ни к чему». Опешивший Максим повернулся на голос. Метрах в пяти от него, присев на согнутую ветку куста, горбатился маленький старичок в рысьей шапке, в холщовой рубахе, в таких же в заплатках штанах с красными ручищами, облокотившимися о колени. На ногах была непонятная обувь, сунутая в коротышки лыжи с охатинки, точь в точь, как у Максима. «Зателяшился!» — захихикал старик, тряся длинной редкой бородой с усами. «А я зрю, срамное место и у народцев також само!» Максим зажмурил глаза и потряс головой. Наваждение не проходило. Старик был живой. «По что животину стрелил?» За его горбатой спиной с котомкой качнулось ружье. В одной руке шевельнулась палка-толкач. «Вот напало, думал, сожрет!» Наконец обрел дар речи Максим. «А что по тайге блудишь?» «Сильверстовский скит и дуг, единоверный братья, помолиться!» И Максим, вытянув два пальца правой руки, поднес их ко лбу. И, увидев, что они в крови, стал вытирать их снегом. Старик забормотал что-то непонятное. «А правильно ли путь свой держу, отче?» «Не теряй разума, смерть народный! «Отче наш есть Бог един на небеси вознесшийся!» Запел гнусаво старик и, поднявшись, пошел вправо, потом остановился. «И путь твой смерть в гиену огненную сведет, туды как раз тебе и надобно!» Запел опять он. Ширкнув раз другой лыжами, оттолкнулся палкой-толкачом своими огромными ручищами и пропал из виду. Только лыжный след остался. «Так это горбун и есть, Аникей!» — осенило Максима. «Значит, скит недалек. Ну, 30, ну, 40 километров. Дойду!» Оторвав от окровавленного кома рубахи чистый лоскут, он свернул несколько раз и положил за ухо, нахлобучил шапку. От пережитого тряслись руки, тошнило. Он принялся собирать валявшиеся на снегу сухари и разные дорожные принадлежности. Просто напрочь высыпался из кулька и перемешалась со снегом. Соль уцелела, так как была замотана, кроме кулька, в вощеную бумагу и перетянута шпагатом. С одной стороны мешок был изодран в клочья. Максим тонкой бечевкой стянул прореху мешка, уменьшил его горловину для затяжки петлей лямок и довольный хмыкнул. Уходил был полный мешок, и сейчас полный, хотя много чего поубавилось из него за дорогу прошедших дней. Надел за плечи котомку, оглядел место недавней битвы за жизнь, он швырнул изодранный окровавленный халат на застывшее тело рыси и, волоча правую ногу, пошел вперед. В одной руке он держал наперевес толкач, в другой — обрез. Отплевываясь и оглядываясь, дошел до места, где горбун свернул вправо, постоял немного и пошел своей дорогой. Ему надо было идти прямо. Впереди его рыхлился в снегу рысиный след. Он нисколько не смутился. Метров через 20 он видел, что след рыси повернул влево и закончился у громадной кедрины. Там было устроено ей логово. Человеком. Оттуда она и выскочила, и перебралась на другую кедрину для засады на Максима. Что ж, она хороший разведчик, я тоже кое-что в этом деле соображаю. Пока вышло так, как вышло, дальше видно будет, рассуждал он. Интересно, горбун видел эту картину? От начала и до конца видел? Или пришел, когда я уже раны свои перевязывал? Вот смех! Голый с задницей перед ним мелькал. Валенок надо было снять, кровь туда натекла. Так вначале показалось. Паниковал больше, сейчас уже не кажется. Успокаивал себя Максим. Интересно, горбун стрелял жаканом? Да, конечно, он. А сейчас будет за мной следить? Наверняка. Ну и черт с ним. А ведь мог бы меня застрелить в суматохе. Не выстрелил. Ждал победителя, а потом почему не застрелил? Рысь для него важнее, чем я. В чем причина? Воистине, грех на душу лишний не хочет брать. Может и так. Снег был рыхлый, не в пример снегу на чистом пространстве горы. Максим постоянно оглядывался, сверяя свое направление с горой. Шел правильно. День близился к обеду, небо чистое, ярко светило солнце. Как только начнет солнце прятаться за высокую гору, так и на ночлег встать надо. А сейчас бы поесть в самый раз, да отдохнуть чуток. Выискав на своем пути чистую поляну с небольшой поваленной елкой, он примостился на нее. Оглядываясь по сторонам, снял шапку, вытирал пот. Шапка смялась вместе с тряпкой, положенной на рану за ухом. Тряпка была прилично окровавлена. Чистым концом ее он осторожно приложил к ране. Подержал. Потом посмотрел. На тряпке кровь почти не обозначилась. Затянулась рана, слава богу. Подумал, тряпку положил в карман, легонько одел шапку. Стал искать оставшийся небольшой кусочек сала. Не нашел. Снег, наверное, выпал из разорванной котомки, затоптал. Нюхал руки, долго вытирал их снегом. Снял все-таки валенок с пораненной ноги, на щиколотку все-таки кровь набежала. Переобулся. Прислушался к стуку дятла, долбившего сухостойно на другом конце поляны. А так все тихо. Собрался, пошел дальше. Обрез из рук не выпускал. Глянул на патрон, заряжен жаканом. Засомневался, может заменить на картечь, и сразу же запротестовал сам себе. Хорошо, что вплотную был зверь, в упор выстрелил, на повал уложил. А если бы дальше рысь была, заряд кучно не ляжет, частью, может, и попадешь, а многое часть уйдет мимо в воздух. Подранишь, а это будет еще хуже. Подраненный зверь лютый, а жаканом уж если попал, то дырка с кулак. Все, каюк врагу будет. «Нет, не буду менять». Решительно отверг все сомнения и встал как вкопанный. Его направление опять пересекал лыжный след. Тех же лыж в Сахатинах. Следит все-таки Аникей. Или с толку сбить хочет, думает, что пойду по его следу. А его-то следы как раз уводят от нужного направления. И Максим оглянулся опять на макушку высокой горы. Нет, он не свернет со своего направления. И, волоча пораненную ногу, прямо пошел вперед. Уже во второй половине дня он вышел на громадную заснеженную поляну. Болото или озеро? Если болото, снег не должен быть белый, и должны быть какие-то кусты на кочках. Нет, это не болото, очевидно, все-таки озеро. Максим не спешил пересекать это пространство, наблюдал из-за пушистой елки. Почти на середине виднелись небольшие кучки, присыпанные снегом. Лунки долбили. Кучки — это лед из лунок. Зимний подледный лов рыбы ведут скитские люди. Точно. Кое-где отчетливо просматривались лыжные следы. «А мы в гору не пойдем, а мы гору обойдем», — вспомнил он слова писателя-сказочника. «Ни к чему мне полчаса идти по чистому снегу на виду у всех, и так уж хорошо засветился». И он принял решение идти в обход озера, наметив, что если бы он шел через озеро, то вышел бы строго на середину противоположного берега. «Ну, потеряю при обходе лишних 20 минут. Ничего, наверстаю». И зорко поглядывая по сторонам и деревьям, он пошел в обход озера. А если бы озеро было без льда, на чем переправиться? Только в обход идти. Обход был не очень гостеприимным, и Максим в этом вскоре убедился. Во-первых, было много завалов бурелома. Вот где куча дров для костров, да не время еще. Во-вторых, было много ручьев и речушек с плохо замерзшими руслами, питающих это озеро или, наоборот, выбегающих из него. Разбираться было некогда. И самая главная беда заключалась в том, что кто-то никак не хотел, чтобы приходили к скиту этой дорогой. Если кто знал, то отсюда до скита был какой-то десяток километров, кто не знал — все 30. Максим пошел в обход и уже покаялся. Чего решил скрывать свое присутствие? И так уж известно, кому надо, что он идет. Мешала перелезать через валежины больная нога, а бурелом здесь был навален словно специально, чтобы он не прошел. В одном месте, преодолевая валежину, он зацепился ногой за веревку из конского волоса, припорошенную снегом. Если бы не больная нога, он бы остался на ногах, а так, запнувшись, не мог перетащить ногу через валежину и растянулся на снегу, выставив вперед руку с обрезом и выронив из руки толкач. И тотчас что-то щелкнуло, басовито выдохнуло, и длинная палка толщиной со ствол ружья с острым железным наконечником пролетела над Максимом. Сочно впилась в ель поотдаль. Несколько секунд она покачалась с каким-то ноющим звуком и затихла. Максим лежал в нелепой позе и удивленно смотрел на самодельную стрелу, способную пронзить грудь человека. На таком уровне она, очевидно, и ставилась. А устройство было самое примитивное по времени древнего человека. Обыкновенный лук со стрелой, только большего размера, закрепленный на толстой ветке черемухового куста. Вместо тетивы — тонкая веревка из конского волоса. Сама огромная дуга лука сделана тоже из длинного черемухового стволика, а веревка, за которую запнулся Максим, оттягивала зажим, держащий стрелу. И, пожалуйста вам, пуск! Хорошо Максим упал, и стрела не задела его, а если бы удержался на ногах — смерть. Максим долго рассматривал нехитрое, но смертоносное устройство и осторожно пошел вперед, опасаясь теперь каждого куста. И не зря. Примерно через километр пути он сумел разглядеть еще одно подобное устройство. Подойдя к нему сбоку, он палкой-толкачом потянул веревку, идущую к зажиму. Тот сразу щелкнул, раскрылся и освободил тетиву, отчего туго натянутая тетива вытолкнула от себя смертельную палку с наконечником, спокойно лежащую до сих пор на поперечной ветке. И опять был черемуховый куст. Стрела на этот раз не нашла себе препятствия и улетела далеко в снег. «Да, совсем расстроился Максим. Он, с трудом обогнув озеро, вышел в примеченное место. Еще когда глядел сюда с того берега, от большого нервного напряжения и трудного перехода он взмок и, завернув ушанку наверх, завязал тесемку. Остановился и вытирал пот. «Скоро надо подыскивать место на ночлег», — оглядывал он небо. «День близится к вечеру». Он внимательно разглядывал озеро уже с этой стороны и насчитал с десяток лунок прорубей, которые, словно маленькие кратеры вулканов, были раскиданы по заснеженному озеру. Ни души. Около лунок было видно, что снег истоптан, и все следы вели в одну сторону, влево от него, как он сейчас стоял лицом к хорошо виднеющейся высокой горе. То есть следы вели куда-то не туда, куда ему нужно. Максим для проверки развернулся, и высокая гора оказалась у него за спиной, как и озеро. Нет, ему не туда, правильно он идет. Может, там дорога короче к скиту? А вдруг не туда, а тогда как быть? Нет, идти своим направлением. И он пошел дальше. На дерево надо залезть, оглядеться. Пора. Пройдя еще немного, он подошел к высокой кедрине с хорошими сучьями от низа и, внимательно изучив все вокруг, стал снимать лыжи и котомку. Следов на снегу вокруг не было. Сунув обрез за пазуху, он залез почти наполовину кедра и стал оглядывать округу. Кедрина стояла далеко от деревьев, на довольно свободном пространстве, и обзор с нее был великолепный. Поднявшись еще выше, он чуть не задохнулся от радости. «Вот она, лысая гора, точно, точно, как макушка лысого человека!» Сверху округлый купол, без единого дерева, накрытый снегом, а по бокам темнеет лес, точно как волосы. «Ха-ха, прав, Егор, как голова Ленина!» — рассмеялся Максим. «Дошел!» Максим готов был орать, но... «Стоп, стоп, сегодня мне туда не дойти, это раз!» А во-вторых, срочно надо искать место для ночлега. И поискав что-нибудь подходящее для костров, Максим заметил в полукилометре обломанное дерево с кучей веток. Правда, это было чуть левее, но теперь сотни метров туда или сюда не имело значения. «Дошел!» — ликовала его душа. «Немного осталось. Глядишь, завтра после обеда и буду на месте. Вот это да!» И быстро спустившись с кедрины, он надел котомку, сунул ноги в хомуты лыж и заширкал по мягкому снегу, изредка отталкиваясь толкачом. Настроение было лучше некуда. И опа! Максим остановился, наткнувшись на накатанную лыжню с многими дырками в снегу от палки толкача. И лыжня шла в том же направлении, куда нужно было и Максиму. «Ну что ж, пора становиться на истинный путь и тому, кто меня до этого морочил. Вот и пойдем одной дорогой». Лыжня обрывалась перед широким рвом, через который было перекинуто бревно. Очевидно, было это русло реки, возможно, оно вытекло где-то из озера или наоборот, а возможно и болотистая низина, потому что снег был какой-то желтоватый, ноздристый. Не до изучения тонкостей было сейчас Максиму. Перейти надо это препятствие, вот главное. Тем более над бревном натянута толстая пеньковая веревка. Держись и вперед! И гарантией всему этому было то, что на бревне не было снега, и по нему недавно ходили. Концы как с той стороны, так и с этой, через вкопанные рогатулины уходят в кусты и там запорошены снегом. Вроде как вороток сделан для натяжения веревки. Разумно. Лыжи и толкач мешать будут. Перекину их. Точно, вон на снегу взрыхление. Тоже что-то перекидывали, рассуждал он. Сунув обрез за пазуху, он удачно перекинул толкач и лыжи на ту сторону. Внимательно оглядел округу, вынул за пазухи обрез и, держась одной рукой за веревку, ступил на бревно, еще подумав. Сделали доброе дело, а не до конца. Зарубины поперечные на бревне надо было сделать. Идти легче было бы. Держась правой рукой за веревку, в левую он держал обрез, и, идя боком, осторожно перебирал валенками по бревну, пройдя уже половину его. Изредка кидал взгляды по сторонам, он глянул в сторону накатанной лыжни и обомлел. По лыжне крупными прыжками в его сторону неслась рысь. Ее голова была наклонена вперед, и, как показалось Максиму, она, не мигая, смотрела на него своими круглыми желто-серыми глазами. «Быстрей на этот берег, а там я ее встречу, на бревне, выстрелом или толкачом. И, схватив веревку более широким жестом, он быстрее заперебирал ногами, пятясь, пытаясь развернуться к ней и взять обрез в правую руку. Левой рукой он схватился за веревку, правую поднял навстречу подбегающей рыси. Что произошло дальше, вспомнить было трудно. Как только он схватил левой рукой веревку и оперся на нее, она вдруг резко обмякла и совсем обвисла, зажурчав воротком. Какие-то секунды Максим балансировал на бревне, сделав рывок на ту сторону. Но бревно дальше оказалось хорошо ошкуренное, гладкое, без сучка, без задоринки, что помазанное, и сверху присыпанное мелкой корой. При первом же наступлении на нее ногой кора масляно съехала в сторону, за ней поехала и нога. Держа еще в руке обвисшую веревку, а в другой обрез, Максим отчаянно махал руками и сгибался телом, пытаясь удержаться на бревне. Не получалось. Падая, он краем глаза увидел подбегающую рысь с хищно оскаленной мордой и сделал попытку упасть на бревно животом, чтобы зацепиться за него руками. Не удалось. Падение получилось на ту предательскую часть смазанного бревна, где было очень скользко. Ударившись скулой о бревно, он ощутил вкусный запах кедрового масла, исходивший от него. Попытался обнять руками и ногами бревно, чтобы удержаться наверху. Не получилось. Помешали веревка в руке и обрез. Почему он до сих пор держал в руке свободно болтающуюся веревку, он не знал. То, что надо было держать крепко обрез, он знал и держал. И вот, связанный этими нелепостями, обязанностями и подлой скользкостью бревна, его крутануло спиной вниз. Растопырив руки и ноги, он так и полетел, успев выстрелить в сторону рыси. Он уже не видел, как отпрыгнула на всех четырех лапах в сторону рысь, и, оскалившись и припав брюхом к снегу, поползла в кусты. И не слышал журчащего, взвизгивающего звука жакана, летевшего в пустоту. Максим сжался, ожидая получить удар в спину от снега и льда реки. Но послышался болтыхающий звук, и он влетел в заснеженную кашу, образованную вонючей водой и снегом. Холодная жижа потекла за воротник и валенки. Пока он распрямлялся и поворачивался, чтобы оттолкнуться ногами от дна, холодные ручьи уже ощущались по всему телу. Под гимнастерку ведро войдет, да в валенки со штанами еще пару ведер. И на дно. Молниеносно пронеслось в мозгах. Но о том, что намного потяжелеет от воды одежда, он как-то и не подумал. Над ним был примерно метровый слой снежной каши. Он пытался пробиться вверх, не получалось. При очередном взмахе руками выронил обрез и как-то вяло подумал. Прокопыч обидится. Дышать было нечем, он уже задыхался, затаив дыхание. Другая рука все так же сжимала злополучную веревку. Потянул ее с одной стороны, часто перебирая под водой руками. Свободно тянется, болтается. Стал тянуть, перебирать с другой стороны, уже туманясь мозгами. Легкие разрывало. И заваливаясь назад от слабости, почувствовав упругость веревки, дернул ее. Веревка сильно натянулась. Уже ничего не помня, хлебнув противной воды, машинально перебирал по ней руками из последних сил. Над головой зашуршал снег, в глаза блеснуло солнце. «Ох!» — хрипел Максим над колыхающимся снежным месивом. Стал медленно по веревке подтягиваться к берегу. Упал на наклонный берег и долго лежал, отплевывался, приходил в себя. Грязный, без шапки, в тяжелой намокшей одежде, Максим по веревке выбрался на берег, сел у промасленного бревна, вылил поочередно воду из валенок, снял котомку из-за плеч. Она хоть и мешала ему под водой, но о ней он почему-то не подумал. Вода из котомки выбежала через дыры сама. Вовнутрь он даже не стал заглядывать. Перепоясался, вылил из валенок воду опять и завязал на голову мокрый шарф. Надел за плечи котомку и сунул ноги в хомуты лыж. Вынул нож и, зло ощерившись, погрозил кому-то. Ставил нож в ножны и, схватив палку толкач, стал яростно толкаться. Он пошел, побежал в сторону бурелома, увиденного еще тогда, с Кедрины. Стучал зубами от холода, пытался согреться быстрой ходьбой. До бурелома добежал, как и сам не заметил. Заметался в поисках сухих веток, насобирал, полез в карман за спичками, достал. О, Хархен! О, боже, спички раскисли. Достал другой коробок, та же история. Пересмотрел все коробки. Чем высушить? Да нечем. Можно было бы в тепло под мышку положить спички высохнуть. Да все тело мокрое, да и одежда. Похлопал по нагрудным карманам, зачем-то достал иголку и нитки и маленький пакетик, замотанный вощеной бумагой, переплетенный нитками. Что это? Размотал. Там оказалось десяток спичек с боковинкой от коробки. Достал листок из записной книжки, что давал Бадмай, стал чиркать. Испортил 5 спичек. 6-я. О, чудо, вспыхнула! Замерз, зуб на зуб не попадал. Зажег листок тонкой бересты, вымоченный стариком в дегте, вспомнил его слова. «Из воды достанешь, все равно горит». «Точно! Ах, дядя Цирен, родной ты мой, ты до сих пор помогаешь мне. Как ты там с ребятишками, а я тут вот так». Он подкладывал все больше сухих веточек в разгорающийся костер. Метра через 2 разложил еще один, потом еще. Мокрый весь, тепло со всех сторон должно быть, стучал зубами Максим. Было как-то нехорошо, все ломало. Ледяная ванна, нервы, перенапряжение. Сейчас выпью водки, и все пройдет. Стал искать фляжку с водкой. Нигде ее не было, ни в карманах, ни в котомке. Наверное, выскользнуло в снег, когда с рысью возился, а может, и в ледяной купели утонуло. Не было и второй фляжки, в которой он постоянно носил чай. Остались только котелок и кружка. Ложки тоже не было. Ладно, сам живой, слава богу. Развернул намокшую заварку для чая, стал сушить. Скипятил полный котелок для чая. Круто заварил. Сунул туда каких-то листьев, которые тоже раскисли. Их дал старик Бадмай. «Обязательно завари, когда простынешь или просто худо будет». Выложил на просушку раскисшие сухари. Они воняли болотной грязью. Ничего другого все равно ничего нет. До 7-го пота пил чай. Вроде полегчало. Высушил запасные кальсоны и окровавленную рубаху от схватки с рысью. Хорошо, что не выбросил. Также высушил и запасные носки. Брезентовая куртка и штаны тоже быстро высохли. А вот фуфайка и теплые брюки неделю будут сохнуть. Да и валенки. За ночь это все никак не высохнет. Костры горели хорошо. От сушившейся одежды валил пар. На этот раз он очень долго держал огромный костер на месте будущей постели. Устроил шалашик по проверенному методу и, навалив на него сучьев и нарубленных елок, вполз с него, завалив ветками вход. Нож и топорик были под руками. Земля под костром на этот раз прогрелась очень сильно. Тепло так и сквозило из-под накиданных веток под боками. Горячую фуфайку, исходившую паром, Максим все-таки одел поверх сухой брезентовой куртки. Валенки оставил сушить у костра. Очень мокрые, не сгорят. Уснул быстро, но сон был беспокойный, задыхался, не хватало воздуха. В страхе проснулся, обнаружил, что действительно задыхается от дыма. Понял, что горит его сооружение над шалашиком. Выхватил за собой котомку и лыжи, еле выскочил. У входа бушевал настоящий костер. Он его здесь не разводил. Сверху нарубленных им елок над шалашом горели толстые сучья, которых тоже не подкладывал он сюда. «Валенки! Где валенки?» Они благополучно валялись в ближайшем костре. Дымились, воняли шерстью, но еще не сгорели. Максим палкой выкатил их на снег и стал засыпать снегом. Они шипели и сходили паром. «Но кто ж это пакостит? Люди вы или звери?» Закричал в отчаянии Максим и испугался своего голоса в ночи. Настелив веток на снег, стоял в портянках, обернутых на носки, и сушил заново подгорелые валенки от снега, который сам напихал туда, чтобы спасти их. «Проснись минут на пять позднее, может быть, и не пришлось бы здесь стоять, а так стою, валенки сушу». Горько усмехнулся он. Место ночлега весело потрескивало и дымило от сырой хвои. Где-то там внутри остался толкач, но туда уже было не добраться. Чего еще ожидать? Была середина ночи, хотелось спать. А где? Максим отодвинул один из костров в сторону, даже золу убрал туда же и, накидав елочных веток, улегся, не таясь на видном месте. Так и прокоротал ночь, изредка подкладывая сучьев в костры, чутко засыпая на короткое время. Рассвет пришел на место ночлега Максима прогоревшими кострами и веселым щебетанием птиц. Был небольшой заморозок, большие морозы кончились. Весна входила в свои права, хотя снега лежали еще не тронутые таянием, но на деревьях уже появились сосульки из-под снежных заплат, лежащих на ветках. Скоро, очень скоро щедрое солнце кинет на снежное пространство пучок горящих лучей и размягчит снег, начнут таять панцири льдов, заковавшие реки, побегут ручьи. А сейчас, в таком коротком сне, человек, свернувшийся калачиком у прогоревшего костра, набирался сил для последнего броска. Туда, куда трудно стремился, преодолевая много опасных препятствий. Он уже проснулся, но продолжал лежать в таком же положении, изредка открывая глаза, оценивая обстановку на месте ночлега. Потом ощупал рукав фуфайки, где был нож, на поясе топорик. Все было на месте. Зябко поеживаясь, встал, стал поправлять костер из обгоревших головешек и часто поглядывал на место бывшей своей постели с шалашиком норой. От громадной кучи нарубленных молодых елок и сучьев осталась белесая куча золы с недогоревшими по краям остатками веток. Максим нервно повел плечами, приспособил к костру котелок для чая, снял валенки и стал сушить влажные портянки, взявшие влагу из валенок на себя. Фуфайка стояла коробом в некоторых местах, снял, стал сушить. Снял с головы заиндевевший шарф, подержал над костром, повязал на голову снова. Сидел на кучке веток, пил густой чай, жевал противные размягшие сухари, о чем-то думал. Потом решительно встал, обулся, заново подпоясался, надел котомку, сунул ноги в хомуты лыж и, собравшись уходить, замер. Повернулся, глазами поискал чего-то. Потом долго глядел на кучу золы взамен шалашика и, вытащив топор, направился к кустам, выискивая что-то. Наконец увидел молодую березку на небольшой поляне, уже вдали от ночлега, срубил ее. Померив по себе длину, обрубил сучья и даже не стал ошкуривать, счищать бересту и кору с нее. Толканулся с горки новым толкачом. Старый толкач, верный спутник всего его пути, сгорел в шалашике. Забрался на очередной взгорок и отчетливо увидел лысую гору. «К обеду доберусь», — уверенно подумал он и катанулся вниз, присев на толкач. В душе была убежденность, что он делает именно то, что надо было сделать уже давно. И шел он словно к себе домой, где ждали его дети. «Эх, Мокубен Максим, кто ждет тебя на этой земле? Разве только твоя родная степь, которая отсюда неизмеримо далеко?» Посидевшая в долгих ожиданиях своего сына из дальних странствий. Он упорно шел вперед, чтобы найти двух маленьких существ, затерянных в огромной сибирской тайге, в которых пульсировала его кровь. Он шел напомнить, что у них есть род и племя, есть родная земля, которая ждет их. Есть отец, который всегда помнил о них и всегда хотел их видеть и помогать им жить. Тяжело было идти в сырой одежде и мокрых валенках. Сказывалось постоянное недосыпание, недоедание. Максим все чаще останавливался на отдых. Палка толкач из сырой березы становилась все тяжелее. Лысая гора была все ближе и ближе. Максим во время отдыха не спускал с нее глаз. О том, что в этих краях присутствовали люди, видно было и по окрестности. Лес поредел, чаще появлялись пни от спиленных деревьев. На пологих косогорах виднелись большие заснеженные участки. Очевидно, это были пахотные поля. Вон, на проплешинах в мелколесье стоит зарод с сеном. Где-то есть люди, а где... И вот с правой стороны он увидел опять хорошо накатанную лыжню, идущую в его же направлении. Максима подкупала более легкая ходьба по накатанной лыжне, но он тут же отверг это желание, предполагая очередной подвох от этой лыжни. Пошел рядом, в 2-3 метрах. И точно, через полчаса лыжа повернула резко вправо, а перед поворотом в снегу были воткнуты какие-то ветки, которые явно не росли здесь. «Очередная ловушка», — подумал Максим. По подобным местам скитские люди наверняка не ходят из страха попасть в такие ловушки. Ходят только знающие люди, подобно Аникею. Наверняка для вывозки леса и дров у них есть определенные дороги, дальше которых они не ногой. Вроде Лысая гора и рядом, и в то же время далеко. Еще дальше отодвинулась высокая гора с ее цепью гор. Взойдя на очередной бугор, Максим остановился и долго разглядывал окрестности Лысой горы. «Ага, вон большущий бугор, гора, примыкающая с густым темным лесом. Вот в этом ельнике и спрятался своими постройками скит. Говорили же Агафья и Егор, что лес в окрестностях скита рубить запрещено под страхом смерти». «Так-так, а это что? Дым над ельником. Еще, еще. Точно, там скит. Ниже должна быть река, как Трофим говорил, но ее не увидишь под снегом. Ну что, вперед? А где же избушка в тайге, где Феофан лечит-калечит? Наверное, в другой стороне где-нибудь». И Максим катанулся вниз. «Ну, 5 км, может, осталось», — повеселел он. «Время обеденное, поди накормит староверы». Впереди показалась раздвоенная рощица из пушистых елок. С левого края ее и к серединному просвету шли какие-то следы. Были там и рысиные. Максим приостановился и стал разглядывать следы и окрестности елки. Так, конечно, ближе было бы, если идти через следы, но... «Нет, пойду-ка я лучше правее, по чистому снегу».